Часть 24. Златовласое недоразумение. Не успел я увидеть, какую магию применит поразившая меня в самое сердце красавица, как меня окликнул звонкий тоненький голосок. «Эй, кто ты и чем там занимаешься?» Подскочив на ноги и оглянувшись, я увидел уменьшенную копию красноволосой Адель, но примерно на 5 лет моложе, с пышными вьющимися золотыми волосами и большими ярко-алыми губами. Она была облачена в уже знакомую мне желтую мантию мага огня. Девушка светилась в лучах солнца, как новая золотая монета, и я был сражен ее красотой ничуть не меньше, чем очаровавшей меня минутой ранее Адель. «Вау! Тут что, все магессы такие красивые? Что за волшебное место?» «Я гость, меня зовут...» Слегка растерявшись, пробормотал я. «Что там интересного?» Быстро проследовав ко мне и широко распахнув двери зала для практических занятий, воскликнула девушка. «Ага, ясненько. Так ты очередной поклонник моей сестры?» «И чего вы в ней интересного нашли? Она же бездарь! Эй, Адель, тут какой-то наглец осмелился подглядывать за тобой. Ты его сама накажешь или мне это сделать?» Так, словно я не стоял рядом, спросила малышка у магессы в зале. «Я же сказала, что не люблю, когда на меня смотрят!» Недовольно воскликнула та и направилась к выходу с грозным видом. «Стойте, стойте!» Понимая, что события принимают неожиданный оборот, закричал я. «Я не подглядывал, просто хотел увидеть, какой магией вы владеете!» «Мне очень интересно, ведь я пойду с вами на экзамен в пещеру». «Ты? На экзамен магов? Зачем это?» — хмыкнула коротышка. «Меня одной будет более чем достаточно, чтобы помочь этим бездарям одолеть их босса. Я Виконта Фингермейд вторая золотая, способна зачистить подземелье и в одиночку. Я, в отличие от всех этих смердов, только едва коснувшихся тайн магии, истинная огненная ведьма Круга Бесконечности, одна из 6 ведьм-основателей Ковена Вечного Леса в северных землях королевства Элинар. «Сестра, прекращай хвастаться. Мы уже 5 лет как покинули Элинар. Твой ковен Вечного Леса пал во время нашествия южных варваров. Мы в совсем другом мире, и твои силы давно не так велики, как раньше. Я теперь лишь немного уступаю тебе». «А вот и нет. Меня это уже бесит. Говоришь, что магические дуэли в школе запрещены, а сама постоянно напрашиваешься на поединок. Да я любого здесь ввергну в пучину отчаяния. Маги огня всегда были и будут сильнее ничтожных магов воды». «Виконта, предупреждаю, прекрати поносить магов воды, или глава перестанет терпеть твои выходки и отправит на улицу». «Не отправит. Ваша школа нуждается во мне. Ты забыла, как твой учитель умолял меня присоединиться к вам, чтобы помочь с боссом на экзамене?» «Да что ты вечно выдумываешь? Он просто предложил тебе помочь выпускникам, когда узнал, что тебя изгнали из твоей школы. Никто тебя не упрашивал». «Меня не изгнали. Я сама покинула это сборище бездарей. Они отказывались признавать во мне великую истинную огненную ведьму Круга Бесконечности Ковена Вечного Леса». Перепалка сестер и чудаковатые, чудовищно длинные титулы магов вызвали на моем лице усмешку, которую девушки не оставили без внимания и тут же переключились на меня. «Чего смешного?» – недовольно нахмурившись, спросила коротышка. «Кстати, кто ты такой и почему следил за мной?» Уперев руки в бока, наконец, впервые посмотрев не сквозь меня, а прямо в глаза, спросила Адель. «Я уже говорил, меня зовут Ян, я воин с пика меча истины и нахожусь здесь по приглашению Джоя Синего. Глава разрешил мне пожить до экзамена при школе. Так как я буду вместе с вами проходить испытания, то и хотел увидеть, на что вы способны». «Ясно. Так ты такой же приглашенный гость в школе, как и я. А мне показалось, что ты поклонник моей младшей сестры. А раз нет, тогда скажи, кто из нас красивее?» — спросила коротышка. «Адель твоя младшая сестра?» — шокированно переспросил я. «А разве не видно, что я гораздо умнее и опытнее ее?» — хмыкнув, заявила девушка. «Честно говоря, я думал, что ты намного младше, Адель. Вы обе сногсшибательно красивы. Невозможно выделить кого-то одного». «Ян, а ты умеешь польстить женщинам?» — хихикнула Виконта. «Но я действительно старшая в нашей семье. Если моя сестренка не будет все время дуться, то тоже начнет выглядеть на свои 16». «А сколько же вам лет?» «Мне 17, но из-за того, что в этом странном мире время не старит лица, то я продолжаю так и считать, хотя мы с сестрой попали сюда где-то 5 лет назад. В Элинаре бушует разрушительная война, южные варвары разрушают все крепости на своем пути, подчиняют и угоняют в рабство жителей целых городов. Ковен Вечного Леса пытался помочь королевству Элинар, но на наш род пало тяжелое проклятие, и мы были захвачены в плен и сожжены на костре. Так мы оказались с сестрой здесь. Ты слишком много болтаешь», — одернула сестру Адель. «Если это все, из-за чего вы меня отвлекли, тогда идите разговаривать в другое место. Сейчас сюда набежит желающих занять зал, и мне опять трудно будет сконцентрироваться». «Сестрица, обманщица, признайся, что ты просто бездарный маг, а быть магом воды — это вдвойне позорно. Кого вы сможете одолеть своими жалкими сосульками?» «Замолчи. вспыхнула Адель и покраснела, как помидор. «Сестра, если ты и дальше будешь поносить школу магов воды, то тебе лучше уйти». «Нет уж, здесь я могу бесплатно жить и кушать за твой счет. Я не хочу никуда уходить». «Все, оставь меня», — воскликнула Адель и, скрывшись в зале, громко хлопнула дверью. «Бедняжка, переживает, что провалит экзамен», — изменившись в лице, пробормотала коротышка. «Ладно, воин, раз мы с тобой уже познакомились, угостишь великую истинную огненную ведьму Круга Бесконечности Ковина Вечного Леса парными булочками с медом. Тут недалеко от школы продаются. После проигранного недавно спора я совсем на мели. На работу меня в городе тоже брать отказываются. Говорят, что я ничего не умею делать руками. Да не очень-то и хотелось. Ведьмы должны стоять на страже добра и справедливости, защищать обратившихся к ним за помощью людей. Я с детских лет училась только владению магией. Было бы странно, если бы я умела делать что-то еще. Меня никто никогда не учил ручному труду. Ладно, так ты угостишь меня или нет?» «Угощу, если ты расскажешь мне про себя и сестру и покажешь магию, которой владеешь», — пообещал я, предвкушая интересную историю, ведь Виконта была то еще болтушкой. Да уж, денек выдался забавный. Начался в деревне у пика секты Меча Истины, а закончился на одной кровати с магессой Виконтой. Вернее, разделить одну постель нас вынудили обстоятельства. Очень многие воспитанники западной магической школы были вынуждены спать в этот день в чужой комнате. А все из-за коротышки. Наевшись халявных медовых булочек, девушка возомнила, что я ее тайный поклонник, и принялась хвастаться подвигами прошлого, рассказывая о своей недолгой, но очень яркой жизни среди ковена ведьм королевства Эленар. Эта идиотка слишком увлеклась и запустила в середине рассказа о бое с ледяным великаном огненную струю в деревянную стену корпуса новичков. Старое деревянное трехэтажное здание вспыхнуло, как пропитанный маслом факел. Усилиями главы и пятерых магов воды пожар удалось затушить до того, как он перекинулся на соседние здания. Но корпус новичков выгорел до основания, а там находилась моя гостевая комната и та, в которой разместилась Виконта. Благо, в комнату я еще не попал и никаких вещей внутри не оставил. Хоть при пожаре никто не погиб, многие личные вещи учеников сгорели безвозвратно. Разумеется, узнав, что стало причиной возгорания, Адель попросила меня унести Виконту куда-нибудь подальше от школы. Перепуганная коротышка то ли от стресса, то ли от истощения маны упала в обморок сразу после активации заклинания, а когда пришла в себя, умоляла меня не выдавать в школе, из-за чего начался пожар. Оказалось, что ее изгнали из прошлой школы по той же причине. Она умудрилась сжечь вымощенный камнем зал для тренировок восточной магической школы, но маги огня плохие пожарные, и вместе с залом в бушующем пламени сгорело еще два здания школы. Учеников пришлось расселять по гостиницам. У Виконты отобрали все снаряжение и личные сбережения и пинком под зад выгнали на улицу. Так она оказалась на пороге школы, где училась ее младшая сестра. Магия огня давалась огненной ведьме куда легче ее товарищей по учебе, и коротышка не утруждала себя ежедневными тренировками для полного подчинения огненной стихии, хвастаясь по поводу и без своим могуществом. Это вылилось в то, что она понадеялась на старые навыки, а в итоге не смогла толком научиться контролировать активированное плетение и постоянно производила полный выброс манны. Это и вызвало потерю сознания. Можно сказать, что она чем-то напоминала меня. Если уж кастовала магию, то сразу с максимально возможным уроном. Ситуация не выправилась даже после многолетних попыток взять магическую энергию под контроль. Виконта стала магом одного заклинания, но в отличие от меня ее запасы маны были куда скромней, и активация заклинания почти всегда заканчивалась полным истощением и выпадением в беспамятство. Зная о таких ее проблемах, Джой Синий все равно попросил помочь с боссом. Я был о нем лучшего мнения. Однако, если уж Виконта жахнет, то от ее каста мало кто устоит. Пусть дальше она и становилась бесполезным балластом. Находящейся в отключке магессы на руках, мне пришлось срочно искать себе гостиницу на ночь в городе. Я не стал переплачивать и снял одноместный номер на двоих. Был в этом и злой умысел. Уложив девушку в единственную кровать в номере, я вынудил ее спать рядом со мной. Встреча с лидерами команд в школе отложилась сама собой из-за пожара. У наставника Джоя и старших учеников были совсем другие проблемы. Ночь же прошла весело. Девушка стала деревянной от близости мужчины и лежала в кровати чуть дыша, натянув одеяло по шею. Я периодически закидывал во сне руку на ее живот и плоскую грудь и с умилением наблюдал, как она вздрагивала всем телом, когда рука неожиданно оживала и щупала в тех местах, где должна была находиться грудь. В общем, повеселился я знатно. Но из-за ночного стресса Виконту крепко вырубило под утро, и я смог безнаказанно убедиться, что мне не показалось, и грудью девушка не обладает от слова совсем. Заказав у хозяина гостиницы завтрак на двоих, я решил пока есть свободное время изучить вещи грабителя. Все 10 КП в его кристалле оказались пустыми. 11 КТ не отличались друг от друга внешне, но пробежавшись по их описаниям, я случайно обнаружил, что один был особенным. Я присмотрелся. У камня в названии имелась дописка «Уровень 2». Меня как током прошило. КТ, оказывается, тоже различались качеством по уровням. Воспользовавшись камнем Макса, я обнаружил в духовном пространстве, что открылись дополнительные смежные навыки в классах мага, жреца, воина и стрелка. Всего можно было выбрать 4 дополнительных навыка, но не более 2 в каждом из предложенных классов. Я очень обрадовался, что нашел причину ограничения. Стало интересно, сколько всего уровней КТ существует и где получить более крутой экземпляр. Если уровней больше 2, то я смогу выучить очень много смежных навыков, будет лишь загвоздка, где взять нужное количество духа. Жадно погрузившись в изучение новых возможностей, я завис в тяжелых раздумьях. Выбор был слишком широк. У жреца открылось лечение за дух и детоксикация. Второй навык позволял ослабить действие яда. На первом уровне навыка он лишь частично снижал его действие. К сожалению, все смежные навыки жреца оказывали эффект только на меня самого и не позволяли лечить других. В классе воин мне открылось усиление тела «Каменная кожа», временно повышающая защиту тела на непонятных 40 единиц. Если сравнивать с доспехами новичков, то я получал таким образом дополнительную физическую защиту открытых участков тела. Неплохо, особенно на более высоких уровнях. Вторая открывшаяся способность воина – боевое безумие. Убирала на время чувство боли от полученных ранений. Вроде и неплохие умения, но все защитные. А мне бы хоть что-то для атаки. Полагаться лишь на сжирающие 2/3 маны жалящий рой было глупо. Нужны дополнительные, альтернативные способы атаки, а в предложенных для классов воин их не было. У стрелка умение и того хуже. Подсвечивающая стрела – на 10 секунд освещает область в месте, куда я попаду из лука или арбалета. Снаряды пращи с этим умением не работали. Второй навык «Оглушающая стрела» на несколько секунд ошеломлял и останавливал любого живого противника. А ведь в него нужно еще попасть. Короче, навыки стрелка мне совсем не понравились. Другое дело навыки из ветки мага. Но здесь тоже геморрой. Почему-то магическая стрела имелась сразу в 6 вариантах. Кроме 3 знакомых стихийных элементов земли, воды и огня, имелись 2 незнакомых – металл и дерево. Стихия воздуха отсутствовала, но сопоставив эффекты от разных заклинаний, я понял, что металл здесь – это тот же воздух, но просто называется по-другому. А вот дерево – это вообще непонятно что. По эффектам заклинаний этого элемента можно было условно отнести его к ядам или кислоте. Вот и получалось, что выбрать мог или обычную магическую стрелу с уроном 40 единиц на первом уровне, или вдвое более сильную с доп-эффектами, но одного конкретного элемента из 5. Причем стрелу стихии земли лишь условно можно было назвать магической. Это была каменная стрела с вполне физическим уроном. Водяная, а точнее ледяная, тоже действовала как физический снаряд. Мне стало понятно, что за магию я видел в магической школе. Именно эту ледяную стрелу и запускали ученики. Магическую стрелу стихии металла и огня нельзя было отбить доспехом. Металлическая вызывала кровотечение, огненная воспламеняла цель на несколько секунд, вызывая ожоги, а стрела стихии дерева наносила урон, как от плевка кислотой. Для большего эффекта лучше целиться таки плевком в открытые участки тела. Последний вариант напомнил особую атаку коварной Улан Фэй. От такой хитрой атаки не помогут никакие доспехи. Стрелу из порции кислоты можно выпустить и навесом через стену или сквозь замочную скважину. По идее, она должна растворять железо, что может помочь выбраться из камеры с железными прутьями. А если атаковать очень сильного противника, то кислота может сработать еще как и ослепление, если попадет в глаза. К бронированным с ног до головы затечет за шиворот или в щели, и противнику будет очень больно. Немного поразмыслив, я остановил свой выбор на магической стреле стихии дерева, а вторую взял стихии воды, чтобы иметь в распоряжении как магическую, так и физическую дальнюю атаку. Но умышленно оставил оба умения на первом уровне, чтобы проверить, как действует усиление оружием и характеристиками. Выбор 2 других смежных умений отложил на более позднее время. Пришло время изучить снаряжение и оружие поверженного мага.